При моей первой встрече с Панвицем я даже не подозреваю, что руки этого с виду добродушного малого, похожего на помощника бухгалтера какого-нибудь скромного предприятия, обогрены кровью тысяч чешских патриотов. При встрече со мной он разыгрывает роль джентльмена, склонного заниматься только большой политикой, словно его только для этого и позвали. По мнению его берлинских начальников, первая фаза большой игры завершена. Когда уже столько сделано, когда принесено так много жертв для завоевания доверия центра, надо пойти дальше, перейти ко второму этапу. События сами по себе как бы диктуют необходимость проведения новой политики. Ход войны изменился. Со времени поражения немцев под Сталинградом уже ничто не в силах остановить Красную армию. 10 июля 1943 года американцы высаживаются в Сицилии. 25 июля низвергнут Дучи. Перспектива англо-американского десанта на Западе представляется все более близкой. В Берлине знают, военная победа невозможна. Гиммлер, Шелленберг, Канарис, не питающие никаких иллюзий по поводу финального исхода, теперь возлагают все свои надежды на сепаратный мир с Западом. Если вдуматься в суть этой надежды и этих рассуждений, то ясно, что большая игра приобретает в их глазах первостепенное значение. Значит, надо ускорить темп. Именно с такой директивой Панвиц и прибывает в Париж. Да, надо действовать быстро. Начиная с лета 1943 года, сам Мартин Борман, правая рука фюрера, вплотную заинтересовался этим делом. Он не только создал группу экспертов, готовящих материалы, нужные для большой игры, но и самолично пишет и редактирует донесения для Москвы. Гитлер тоже проинформирован, но, разумеется, ничего не знает об истинных намерениях своих приспешников. Одним из главных противников такой стратегии являлся Риббентроп. Враждебность министра иностранных дел явно мешает, ибо все дипломатические материалы никак не могут миновать его. С тех пор, как Борман взял все в свои руки, ситуация изменилась, ибо у Бормана достаточно власти, чтобы преодолеть оппозиции фон Рундштедта и Риббентропа, вместе взятых. С этого момента большую игру начинает называть «Операция Медведь». В день моего ареста начальник парижского гестапо Беммельбург, увидев меня, воскликнул: «Наконец-то мы схватили советского медведя! И вот все эти стратегии перестали остерегаться лап этого дикого зверя, полагая, что, коли он в клетке, то его нечего бояться. Но они забыли пословицу, согласно которой нельзя делить шкуру неубитого медведя». И тут заговорил Панвиц. Сперва он критиковал своих предшественников, возглавлявших зондеркоманду. Он заявил мне, что Райзер смотрел на все это с позиции ограниченного шпика. Ну а Гиринг, тот, видимо, был чересчур робок и вел большую игру в замедленном темпе. Панвиц объяснял мне. Я слушал его с якобы напряженным, а на самом деле наигранным вниманием, что давно уже следует перейти к политическому этапу. Однако рассуждения Панвица свидетельствовали о больших пробелах в его знании специфики разведывательной работы. И хотя служба в гестапо научила его тысяче и одному способу фальсификации донесений наверх и всяким приемам, помогающим выйти сухим из воды, он, тем не менее, не реагировал на ворохи лжи, коими изобиловали объяснительные записки Гиринга, адресуемые в Берлин. Новый шеф зондеркоманды предложил мне переселиться из тюрьмы в Нейи на частную виллу, где я мог жить под незаметной для меня ненавязчивой охраной. По мнению Панвица и его начальства, контакт с Москвой при помощи одних только радиоволн стал недостаточным, и теперь на следующем этапе необходимо установить с ней прямые связи. Он задумал весьма престижный план отправки в центр эмиссара,